пот, снова шум внизу. Шаги в доме, на складе, на кухне, на нашей лестнице. Все затаили дыхание. На нашей лестнице ближе, ближе, ближе. Стояли перед шкафом, и все-таки они ничего не...